Глава 4. Праздник после казни. А через неделю, 10 января 1775 года, в Москве на болоте казнили Пугачева. Современники сообщают: незаметен был страх на лице Пугачева. С большим присутствием духа сидел он на своей скамейке. Пугачев взошел на эшафот, перекрестился и, кланяясь во все стороны, стал прощаться с народом: «Прости, народ православный!» Палачи набросились на него, сорвали тулуп, стали рвать кафтан. Пугачев упал навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе. Александр Сергеевич Пушкин. При великим гулом и оханьем ответил народ на эту смерть. Дворянство жаждало свирепости в приговорах, пытках и казнях. По Волге мимо городов плыли, пропадая в синеве Каспия, страшные плоты с глаголями, на которых висели полусгнившие тела пугачевцев. «Теперь можно праздновать», — сказала Екатерина. Но прежде отъезда в Москву для празднования мира Екатерина решила навести порядок при малом дворе. Разговор с сыном она начала с выговора его беспутной жене. Обещала изучить русский язык, и ни слова по-русски не знает. «За такие деньги, какие вы от казны берете, любой дуралей уже завтра бы стал болтать даже по-эскимосски. Впрочем, не ради этого я вас звала. Семейная жизнь, сын мой, сложнее алгебры. Люди злы, а языки длинные. Советую внести пристойность в отношении жены вашей с графом Андреем Разумовским». «Наша светлая дружба, — отвечал Павел, — не дает мне никаких оснований для унизительных подозрений. Но молодой франт зажился в ваших апартаментах». Намек был сделан. Павел целую неделю пребывал в прострации. Наталья почуяла неладное, но муж отмалчивался. Ласковым обращением она все-таки вынудила его рассказать о предупреждении матери. Великая княгиня в бешенстве переколотила все чашки на столе, истерично разрыдалась, крича: «Я так и знала! Эта старая Мессалина во всем хорошем привыкла видеть только дурное и грязное! Неужели вы сами не догадались, что разговор о графе Андрее она завела с единой целью, чтобы навеки разлучить нас?» Павел не мог видеть слез. Он потянулся к ней. «Не смейте прикасаться ко мне! Прочь руки! Ах, зачем я приехала в страну, где я так несчастна? Что я вижу здесь?» Павел на коленях ползал за женою, хватал ее за полы одежд, громко шуршавших, и покрывал их страстными поцелуями. «Я виноват, что поверил матери. Она и меня ненавидит. Умоляю, жальтесь надо мною. Не отвергайте меня!» Плачущий он затих на полу, маленький, слабый, ничтожный человечек, желающий верить в любовь и благородство. Наталья, торжествующе, сверху вниз, смотрела на него, потом крепко постучала пальцем по темени цесаревича. «Обещайте, что больше никогда не станете слушаться злой матери, но всегда будете послушны моим добрым советам. Да, клянусь! Встаньте, ваше высочество, и чтобы впредь я более никогда не слышала от вас подобных глупостей. Вы же сами любите своего верного и лучшего друга, графа Андрея». «Люблю. Вы должны извиниться перед ним». «Хорошо, извинюсь. Я вас прощаю», — сказала Наталья, удаляясь. Въезд в Москву состоялся 25 января. Денек был морозный, звонили колокола церквей, каркали вороны на деревьях. Народ встретил Екатерину с таким оскорбительным равнодушием, что она с трудом смирила свою гордыню. Зато Павел вызвал в простом народе бурю ликования. Вечером он во главе кирасирского полка ездил по улицам Москвы, запросто беседуя с людьми, которые целовали его ботфорты и руки в длинных крагах. Андрей Разумовский склонился с седла к уху наследника, прошептав многозначительно: «Вы любимы этой сволочью! Ах, если бы вы дерзнули!» Он звал его к дворцовому перевороту, чтобы ускорить не его, а свое возвышение. Но Павел ответил, что останется покорным сыном своей матери. Опьяненный популярностью в народе, Павел в тот же день вызвал гнев самого фаворита. «Как шеф кирасирского полка, я требую, чтобы паденные рапорты в мои же руки и присылали». «Тому не бывать», — отказал Потемкин. «Я, а не вы, заведую военной коллегией, и все рапорты будут у меня. Но я наследник престола. Так что мне с того? Вы и генерал-адмирал, но ваше высочество и баржи с каторжанами в море не выведете». Назло фавориту и матери Павел начал обучать кирасир на прусский лад. С ножницами в руках перекраивал мундиры. «Фридрих Великий еще снимет передо мною шляпу». Но опять вмешался одноглазый циклоп Потемкин. «Яко генерал-инспектор кавалерии российской, запрещаю вашему высочеству уродовать форму одежд кирасирских. О, Боже, сколько власти у этого кривого!» Москва ожидала героя войны, фельдмаршала Румянцева. Письма от матери Потемкин, как правило, даже не распечатывал, а сразу швырял в камин, говоря при этом, что дура умного написать может. «Разве что кто из сородичей моих помер, так зачем огорчаться скорбью лишней?» Дарья Васильевна Потемкина в канун казни вывезла из Смоленщины на Москву осиротевших внучек своих, энгельгардов. Необразованные девчонки, плохо одетые, еще не понимали степени того величия, какого достиг их странный в повадках дядюшка. Не понимала того и госпожа Потемкина, полагая, что сыночек ее возвысился сам по себе, а вовсе не по той причине, на какую завистливые людишки ей намекают. «Да будет вам пустое это молоть», — обижалась она в беседах с родственниками. «Ничто за экий вселенский срам ордена да генеральство дают. Чай мой Гриц знатно иным отличился». При встрече с сыном она строго внушала ему: «Коли стал государыне нашей мил, тебе в самый раз жениться, и пущай государыня сама невесту приищет, богатеньку». «Дура ты у меня, маменька», — отвечал Потемкин. Екатерина произвела старуху в статс дамы. Просила принять со своего стола ананас из оранжерей подмосковных. «Да на что он мне, в колючках весь, будто кистень разбойничий? Мне б яблочко моченого или клюковки пососать». «Ступай домой», — выпроводил мать Потемкин.